Г. Занятие Троянского берега у самого входа в Геллеспонт и основание Халкидона, Византии, закрыло эти проливы для предприимчивых семитов, финикиян, и вынудило их искать новые пути на запад и на юго-восток. До тех пор известны были только Малая Европа, Греция, и Малая Азия. С открытием же новых путей открылся и Запад, то есть Большая Европа до Янтарного моря. Продолжение этого движения можно считать позднейшие движения из варяг в греки. И Ливия. А с другой стороны, началось открытие и Большой Азии, Дальнего Востока, Офира. На путях в Индию и создавались великие царства, из коих последним было персидское, проложившее себе путь в Европу через Византию. Силу семитического движения мы легко поймем, если припомним, что два народа, принимавшие в нем участие, финикийне и евреи, близкие по языку и, конечно, по происхождению, хотя последние и называли первых хамитами, вероятно, по такому же побуждению, по какому и поляки называют русских туранцами, что два эти народа, самые плодовитые, жили в относительно неплодородной стране. Понятно, что при таких условиях закон постоянного движения — это не христианская, а естественная заповедь «шедше», с насколько это неизбежно «научите», имел в данном случае полное применение. Еврейское и особенно финикийское, как и эллинское движение, было естественное, прогрессивное, насилием и обманом совершавшееся, ведшее не к объединению, а к порабощению. Христианское же есть движение морализованное, хотя и искаженное.